Относя вюртембергскую политику к категории Рейнского союза, я решил сначала отклонить прием господина фон Варнбюллера в Никольсбурге. Беседа, состоявшаяся при посредничестве принца Фридриха Вюртембергского, брата командующего нашим гвардейским корпусом и весьма благосклонной к нам великой княгини Елены, также казалась политически бесплодной. Лишь впоследствии в Берлине я вел переговоры с фон Варнбюллером. Его живая восприимчивость к политическим впечатлениям любой ситуации выразилась тогда в том, что он был первым из южногерманских министров, с кем я имел возможность заключить договор о союзе, характер которого известен. Глава 21. Северогерманский союз. Внешне я занят был в Берлине взаимоотношениями Пруссии с вновь приобретенными провинциями и прочими северогерманскими государствами, по существу же настроениями иностранных держав, взвешивая, какова будет их возможная позиция по отношению к нам. Наше внутреннее положение представлялось мне, да вероятное и всякому, временным, незрелым. Влияние расширения Пруссии и предстоявших переговоров о Северогерманском союзе и его конституции приводило к тому, что наше внутреннее развитие казалось чем-то столь же неустановившимся, какими были тогда и наши взаимоотношения с германскими и внегерманскими государствами в силу европейской ситуации, при которой война была прервана. Я был твердо уверен, что на пути к нашему дальнейшему национальному развитию, как интенсивному, так и экстенсивному, по ту сторону Майна неизбежно придется вести войну с Францией, и что в нашей внутренней и внешней политике мы ни при каких условиях не должны упускать из виду этой возможности. Луи Наполеон не только не видел никакой опасности для Франции в некотором расширении Пруссии в Северной Германии, но считал это даже средством против объединения и национального развития Германии. Он полагал, что ее непрусские составные части будут тогда тем сильнее ощущать потребность в защите Франции. У него были связанные с Рейнским союзом реминисценции, и он стремился воспрепятствовать развитию в направлении единой Германии. Он думал, что это ему по силам, так как не знал национального настроения того времени и судил о положении вещей по своим южногерманским школьным воспоминаниям и по дипломатическим донесениям, которые основывались лишь на министерских и спорадически династических настроениях. Я был убежден, что они утратят свое значение, и исходил я из того, что единая Германия — лишь вопрос времени, и что Северогерманский союз — только первый этап на пути к его разрешению, но что вместе с тем не следует слишком рано пытаться вводить в надлежащие рамки враждебные отношения Франции и, быть может, России. Стремление Австрии к реваншу за 1866 год и прусско-династический партикуляризм короля. Я не сомневался, что германо-французскую войну придется вести до того, как осуществится построение единой Германии. Отсрочить эту войну до того момента, когда наша армия окрепнет в результате распространения прусского военного законодательства не только на Ганновер, Гессен и Гольштейн, но и на южногерманские государства, как я тогда уже мог рассчитывать на основании связи с ними, эта мысль владела мной в то время.